Матадор. Тауран бежал и матерился. Забег через весь город от западной стены к восточной, да еще с двумя переносными баллистами на плечах, кого хочешь доведет. Рядом несся дубль с одной баллистой. За ними, едва поспевая, бежали еще четверо в кожаной броне. У всех за спиной были огромные болты, перевязанные, как пачки хвороста, веревкой. Они очень торопились к восточным воротам. Альянс небесных крыльев собрал всех небоевых персонажей и даже крафтеров, попытался изобразить штурм западных ворот. Но раскусившие обман вороны решили подыграть и не пускать резерв в бой. Тем временем неожиданная атака на восточные ворота грозила просадить щит до критической отметки, а летающие петы пытались продавить его окончательно. Матадора и дубля и еще нескольких игроков загрузили баллистами со снарядами и отправили на помощь восточной стороне. Вдруг с западной стороны раздался грохот, и из-за зданий начали виднеться языки пламени. Продолжалось это недолго, около 15 секунд. «Ушастый шандарахнул, что ли?» — спросил остановившийся Матадор. «Он на восточной стороне», — ответил запыхавшийся дубль. «Это маги наши долбят. Видать, там слишком много народу штурмуют. Или командование что-то задумало». «Ты ж сказал, там одни крафтеры. С чем они на стены поперли? С легендарными стамесками и половниками? Чего так долбить?» — засомневался Матадор. «Может, вернемся?» «Приказ на восточные ворота выдвигаться. Вот затащим эти бандуры в башню. Там, может, и перекинут обратно». «Ладно, приказ есть приказ. Побежали, что ли?» Тауран и побежал дальше, а за ним и дубль с четверкой груженных воинов. Подбежав к башне, куда они должны были принести баллисты, они обнаружили, что сектор щита над восточными воротами уже прорван, а над самой башней уже вовсю суетятся летающие наездники. Леголас наблюдал за вертящимся у самой защиты драконами, гарпиями и вивернами. Он, старательно уперев арбалет в ограждение, выцеливал большого черного дракона, который плевался в магическую защиту огнем. Удар в плечо, и болт снова проходит мимо, не зацепив его. «Чтоб тебя, ящерица крылатая!» — выругался Леголас. Магическая защита участка стены мигнула, переливаясь всеми цветами радуги, и погасла. Вместо нее над открытой частью башни появился прозрачный купол, поставленный магами из тех, что находились в башне. Купол покрывал только верхнюю часть башни, маги же находились в середине. Летающая араба всевозможных тварей с наездниками ринулась к стенам и планомерно принялась уничтожать защитников на стенах, а те, в свою очередь, принялись отстреливаться. Часть летающих наездников направилась к башне, из которой их поливали стрелами и магией. Леголас тоже не отставал и бил с арбалета на пределе скорости перезарядки. Он все пытался подбить здоровенного черного дракона. На мелких гарпий и виверн он не обращал внимания. В это время маленький зеленый дракончик с наездником-коротышкой на низком бреющем полете подлетел к бойнице башни, именно в то место, где находились маги. Своими длинными, изогнутыми когтями он зацепился за каменную кладку, а наездник закинул внутрь зеленый флакон объемом с пол-литра. Дракончик тут же отцепился и полетел прочь, также на низкой высоте, старательно виляя и пытаясь уйти от обстрела. Из бойницы повалил зеленый густой дым, а магическая защита башни пропала. Леголас не сразу заметил изменения и стрелял без остановок. Он старался не упускать из поля зрения черного дракона. Рядом била баллиста, стараясь попадать в скопление летающих тварей. Лучники и несколько арбалетчиков из тех, что стояли рядом, тоже не отставали. Эльф не заметил того момента, когда лучников начали скидывать с башни гарпии. Они вцеплялись своими когтями стрелкам в грудь и начинали взлетать, просто отпуская их за пределами башни. Он также следил за здоровенным черным драконом, выцеливая его. Вот он развернулся и понесся на Леголаза. Подлетел почти вплотную. Метров за 20 он притормозил и открыл пасть, выдыхая облако огня. В этот момент Леголаз выстрелил разрывным снарядом ему в пасть. Что случилось с драконом, он смотреть не стал. Эльф в попытке спрятаться от огня бросил арбалет на пол и мгновенно пригнулся. Спрятавшись за парапет, закрывая руками голову и лицо, он зажмурился и задержал дыхание. Пламя, достигшее вершины башни, было небольшим, но его хватило, чтобы оставить сильные ожоги на руках Леголаза. Наручи и наплечники сгорели моментально, а от нагрудника остались оплавленные пластины адамантия. Он принялся судорожно, еще не отойдя от шока, рыскать руками по поясу. В нем находилась небольшая, чудом сохранившаяся сумочка с эликсирами. Таблеткин снабдил его одним флаконом зелья заживления травмы и предупредил, что от переломов и тяжелых травм оно не поможет, но на безрыбье и рак рыба. Эликсиры, которые могли вылечить тяжелую травму, относились к элитным и стоили до неприличия дорого. Сейчас же эльф с дикой болью от ожогов пытался нащупать именно суррогат Таблеткина. Трясущимися руками Леголас высыпал содержимое сумки. Стараясь не использовать пальцы, одними запястьями он кое-как подобрал фиолетовый флакончик с эликсиром. От боли скрипели зубы и катились слезы. Шипя, откупорил и опустошив его, он на пару секунд зажмурился и с облегчением выдохнул. Оглянувшись, он заметил, что все, кто еще был жив, продолжали отстреливаться. Летающих тварей почти не осталось, хотя и защитников башни поубавилось, а магическая защита башни снова была на месте. Внимательно осматриваясь по сторонам, Леголас заметил главную цель. Летающий форт, больше похожий на айсберг, плывущий по небу, не особо торопливо направлялся в сторону восточных ворот. Леголас уселся на холодный каменный пол, пытаясь перевести дыхание. Боль ушла, но остался адреналиновый отходняк. Руки подрагивали. Судя по всему, придется выдвигаться в сторону ворот и искать место повыше, откуда можно будет выстрелить, пришла в голову мысль. Со стороны ступени послышался громкий, да более знакомый топот, который не могли перебить команды и мат обороняющихся. «Что, ушастый, подпалили тебя?» — с ехистом спросила голова Матадора, нависшая над ним. Он сгрузил баллисты с плеч и сел рядом с ним, глубоко дыша. «На секунду оставить тебя нельзя, все норовишь сдохнуть!» «Чей бы Кирн мычал, рогатый?» — устало усмехнулся эльф. «Какого хрена вы расселись? Вы видите, что щит ворот валит? Бегом туда, молочники хреновы!» — заревел начальник башенного расчета. Матадор, услышав про ворота, тут же подскочил и поднял за собой эльфа. Двинув к спуску из башни, он бросил Леголазу. «Дуй на стену у ворот, я у створок внутренних буду». Этажом ниже он обнаружил дубля, о чем-то мило болтающем с эльфийкой. Она улыбалась и периодически отвечала, но не переставала с безумной скоростью отправлять стрелы во врага через бойницу. «Дубль, ты же нежить, у тебя яиц нет. Хрен ты костяной!» — крикнул Матадор. «Зато у меня есть чувство прекрасного!» — скизвил в ответ рыцарь смерти. «Пока ты тут чувство прекрасного тренируешь, защиту ворот ломану!» «Как? Когда?» — затараторил дубль и выглянул в бойницу. Пока он рассматривал обстановку, он чуть не потерял голову. Пролетавший наездник на виверне с размаху ударил по торчащей черепушке длинным луком. Специально ли, или это была случайность, но голова дубля отделилась от тела. На счастье дубля удар был неудачный, и его голова подлетела точно вверх. Замельтешившие руки скелета умудрились поймать ее. «Охренеть! Чуть голову не уронил! Мотя, у ворот таран! И форт, летающий по магическому щиту, долбит прямой наводкой! Бегом!» — выкрикнула голова дубля, подружаемый на плечи доспеха. «Подмога не успевает!» С этими словами он пролетел мимо Матадора и бегом, расталкивая игроков с боеприпасами, убежал вниз по лестнице. «Ушастый!» Матадор, оглядываясь, пытался найти эльфа, но, не обнаружив его, направился за дублем. Леголас мчался по ступеням и молился, чтобы успеть до того, как ворота будут проломлены. На то, что наружные ворота могут устоять, он и не надеялся. Не такие же балбесы эти небесники, чтобы не придумать, как быстро снести створки. Такие мысли крутились в его голове. Забежав на стену и сориентировавшись в направлении, он трусцой направился к восточным воротам, на бегу маневрируя, а то и расталкивая мельтешивших по ней воинов. Летающая крепость Айсберг неторопливо подбиралась все ближе и ближе к воротам. Сразу за ней, строем подняв щиты, продвигалась пехота. Один отряд, человек 200, был недалеко от магического щита ворот. Подбежав и остановившись за несколько десятков метров от ворот, Леголас оценил ситуацию. Сектор щита, отвечающий за восточные ворота, был просажен наполовину. Крепость Айсберг из всех бойниц била огромными болтами, наподобие тех, что он видел, находясь на башне. При соприкосновении со щитом ворот они взрывались, что свидетельствовало о том, что болты непростые. Взглянув с другой стороны, он увидел бегущих к воротам Матадора, дубля и Таблеткина. Прикинув расстояние от внешних створок до внутренних, он оценил их как 50 метров. В этом коридоре были расположены куча бойниц. Толщина ворот была около 10 метров. Внутренние створки сильно выступали из стены. Такую конструкцию Леголас смог бы объяснить только молодостью города. Его пристенные пристройки просто еще не успели достроить. Продолжив прикидывать и так, и эдак, он пришел к мысли, что если сейчас выстрелит ядрен батоном, то ни ворот, ни куска стены, как, впрочем, и летающего форта, не останется. Подмогу на горизонте не видно, а значит, и сдерживать натиск после тотальной зачистки местности будет некому. Даже если не выживет пехота, идущая следом за летающим айсбергом, следующая волна тех же вооруженных крафтеров ворвется в город, а это уже не шутки. Стрелять обычными болтами значит выдать свое местоположение, и есть риск, что он такой ошибки может не пережить. Остается ждать. Очень не хотелось терять позицию для удачного выстрела ядрен батоном. Больше идей у Леголаза не было. Матадор подбежал к створкам, возле которых стояло семеро латников. У всех был встревоженный вид. Они ждали подмоги, но не настолько малочисленные. Ворота содрогались от жутких ударов. «Где остальные? Кроме вас кто-то есть?» — спросил сходу Матадор. «Все внутри ворот, бьют через бойницы», — неуверенно отозвался один из латников с белой вертикальной полосой на щите. «Говорят, там люк». Матадор повернулся к дублю недоумевающим выражением лица. «Люк, золотые крылья, ну или люк, крылатый башка, как я его называю. Это двурукий боец из топ-10. Паршивы наши дела, Мотя». «Насрать! И не таких перемалывали. Таблетки, ты сможешь что-то сделать, чтобы ворота не снесло от нашего ядрен батона?» «Смогу, но считай, после этого у ворот не останется магического щита», — высветилась надпись перед Матадором. «Ворота-то останутся?» «Да, но за прилегающие постройки не отвечаю». «Делай, делай, Таблеткин, я тебе сандалии новые скрафчу. Сделай. Дубль, хорош облака считать». «Ваш гоблин на стене у ворот, вон рукой машет», — указал рукой он. «Ушастый, как дам отмашку, жахни ядрен батоном за внешними воротами», — проорал Матадор вверх эльфу. Тот в ответ кивнул. Таблеткин принялся малевать руны на стенах, рядом с внутренними воротами. Сложная вязь шириной в 1,5 метра и высотой в 2 украсила стены по бокам от внутренних ворот. Таблеткин, после того, как закончил, подбежал к Матадору и маленькой узенькой кисточкой принялся рисовать на щите Матадора с внутренней стороны. 19%, 18%, диктовал состояние внутренних створок дубль. «Быстрее, миленький, Таблеткин, богом молю, быстрее!» 15%, 14%. Таблеткин отступил от щита Матадора, еще раз окинул его взглядом и кивнул Таурану. Он ухватил его за руку и подтащил почти вплотную к воротам. За пару метров от них он показал, где должен стоять щит. Позиция Матадора оказалась точно посередине. Он выставил вперед шипастый щит и немного отстранился, по привычке освобождая место между собой и щитом для напарников. «Латники, пусть к тебе максимально прижмутся, если помереть не хотят. Я буду стоять сразу за тобой. Так надо. Как услышишь взрывы, Леголаза, сразу врубай обилку щита», — высветилось сообщение перед носом Матадора. «Чего рты разъявили? За подмогой позвали?» — обратился Мотя к латникам и, получив утвердительный ответ, скомандовал. «Бегом ко мне! Сейчас жахнет так, что крыши срывать будет! Прижались ко мне, как кир к матькиной титьке, и ни на шаг от меня пока не скажу! Чего вылупились? Бегом! Сейчас ворота прорвут, дебилы!» Семеро латников на полной скорости подбежали и облепили Мотю, как пиявки, кто как мог. Дубль же бегал вокруг Матадора и, не найдя места получше, ухватился за ногу и обнял основание хвоста, в общем. «Ушастый, заводи ядрен батон!» — заорал Матадор, подняв рогатую голову. Очкастая голова Леголаза, выглядывающая из-за ограды, кивнула и пропала. Матадор нервничал. Ему не удавалось оставаться спокойным, наблюдая, как ползут трещины по створкам. Вот где-то вдалеке прозвучал грохот, и небо мигнуло 2 раза. «Приготовились! 2 ядрен батона!» — крикнул Матадор, а сам посильнее сжал зубы и активировал обилку щита. Пузырь окутал не Матадора, как обычно, а растянулся, закрывая весь проход ворот, и слился со стенами. Радужная пленка покрыла и Матадора, и латников пиявок, и Таблеткина, и весь проход с участком стены. На стеной пронеслись две страшные ударные волны, за которыми последовали две огненные волны. Урон от этих волн был настолько страшен, что даже у зданий в центре города срывало черепицу и поджигало крыши огненными волнами. Чего уж тут говорить о постройках у восточной стены. Дубль, ввиду своего положения, в этот момент пялился в небо, ожидая волн огня. До этих волн он успел увидеть пролетающего над городом Леголаза. Его неестественная поза и арбалет в обнимку заставили его нахмуриться. «Высоко пошел гоблин, к дождю», — промелькнула у него мысль. Стены и восточные ворота устояли. Устояли за счет временно поставленного щита. После того, как щит, приняв первый удар, распался, огненные волны чудовищной силы хлестанули по самой стене, расплавляя камни и делая кладку монолитной. Радужная пелена, закрывающая проход внутренних створок врат, спала. Матадор поднял голову и уставился в коридор, заполненный дымом и странным светом, исходившим от яйца, размером около 2 метров. Сначала он не обратил на это внимания, а устремил свой взор на то место, откуда высовывалась голова эльфа. «Ушастый! Живой!» — громко крикнул он вверх. Молчание ему было ответом. «Сдох, цуцик! На минуту оставить нельзя!» «Нет, Мотя, ваш гоблин от ударной волны высоко в полет пошел. Где-то у таверны одноглазый Стю приземлиться должен был, судя по траектории». «Что за яйцо в коридоре?» — спросил Мотя у дубля. «Это люк светится, ты поаккуратней, он фулл мод, и с эпиками у него проблем нет», — начал объяснять свечение Матадору, встающий на ноги дубль. «У него 2 станящих клинка, а то, что он на яйцо сейчас похож, не смотри, это его божественный скилл, неуязвимость временная». Матадор не стал дослушивать дубля и пошел неспешным шагом к светящемуся яйцу. Перед ним выбежал Таблеткин и, помахав руками, привлек внимание. Он быстро настрочил сообщение. «Задержи его, как хочешь, но дай мне время. Это не тот случай, чтобы выяснять, у кого булава шипастее. Задержи его, или будет совсем плохо. Всем!» Матадор нехотя кивнул и продолжил двигаться к светящемуся яйцу. Когда он подошел к нему, то разглядел воина среднего роста в наплечнике и кожаных доспехах в облаке белого света. В обоих руках его были мечи средней длины, а на голове красовался странный обруч с небольшими крылышками по бокам. Одна рука с мечом была поднята вверх, а глаза закрыты. Воин перестал светиться и, открыв глаза, взглянул на Матадора. Один из глаз был белый, без радужки и зрачка. «Матадор из клана Данон», — произнес он, вставая в боевую стойку. — Хотел бы поиграть с тобой, да дела. — Хрен с горы в бабском обруче на башке, — съязвил Матадор, выставляя вперед щит и отводя старшего ежа в правой руке назад для замаха. — Цветным в город вход воспрещен. Люк, игнорируя его слова, на огромной скорости, местами забегая на стену, пробежал мимо Матадора. Он остановился перед поднявшими щиты латниками. Таблеткин находился за их спинами, и чем он был занят, видно не было. «Всего-то!» — скривился Люк и обернулся к Матадору. «Посмотрим, на что ты способен». «У-тю-тю-тю-тю!» — начал как собаку приманивать Люка Матадор. «У дяди есть хороший ежик для такого мудилы!» Произнося это, он поигрывал старшим ежом. «Невоспитан и груб», — кривясь произнес он и с поразительной скоростью, постоянно меняя траекторию, понесся к Таурану. За несколько метров до Матадора он резко вильнул и бегом по стене забрался на уровень его головы. Затем он оттолкнулся от стены и мечом попытался достать глаза Матадора через забрало. Тауран попытался поднять щит, чтобы защитить глаза, но не успел. Кончик лезвия проскользнул в забрало и по случайности не задел глаза. Вместо этого он оставил глубокую рану над глазом, которая моментально начала заливать глаза кровью, ослепляя Мотю. «Медлителен», — произнес Люк, находясь всего в метре от Матадора и наблюдая за его боем с тенью. Тауран понял, к чему идет дело, и бросил ежа. Он ухватил 2 руками щит и махнул им в сторону Люка, ориентируясь по звуку. Люк попытался отскочить, но щит зацепил его крайними шипами и, пробив нагрудник, отбросил к стене. «Чертовски силен», — произнес он, кривясь от боли и уже по прямой пронесся к Матадору, широко расставив руки с клинками. Подбежав к Моте, он поднырнул под щит, которым продолжал размахивать Матадор, и засветившимися клинками под углом друг к другу вогнал их между ребер в грудь Матадора. Затем он их повернул градусов на 30, но не отпустил. Во время этого действия клинки не переставали светиться и прошили адамантиевую броню, как нож масла. После того, как Люк повернул клинки, из дыр в броне ручьем потекла кровь. Движения Матадора вдруг сильно замедлились, настолько сильно, что он еще пару секунд держал щит и не мог его отпустить. Когда он его отпустил, он очень медленно начал обнимать прильнувшего к нему Люка, который, не отпуская рукояти клинков, спокойным голосом говорил Моте странные слова. Матадор же в это время не сводил глаз с рук и старался изо всех сил обнять его как можно быстрее. «Ты невоспитан, не знаешь манер и груб. Ты медленный, как улитка, но чертовски силен. Ты поразил меня своей силой и живучестью. Очень неплохой билд, если бы не одно «но». Ты глуп, как пробка, Матадор. Я ужасаюсь по этому поводу. Ты клинический имбецил. Как ты вообще до топа добрался?» Тут он обратил внимание на постепенно обнимающие его руки Матадора и на огромную лужу под ногами Таурана. Из-за того, что грудь Матадора была довольно высоко, он висел на мечах, вогнанных в его тело. «Не волнуйся, ты сдохнешь до того, как успеешь меня задушить в объятиях». Матадор не ответил, а лишь кашлянул кровью, заляпав лицо Люка, которое находилось прямо перед его мордой, и продолжал, скрипя зубами, сводить объятия. Люк успел зажмуриться и, открыв глаза, хмыкнул. «Упорный! Я все-таки хочу получить ответ. Как такой идиот, как ты, попал в топ?» «Я...» Кряхтя и булькая кровью, которой заполнялся рот, начал говорить Матадор. «Не-е-е-е!» Руки уже обхватили Люка и пытались соединиться в замок. «Сантиметр. Еще один. И еще. Есть! Захват на месте!» «Я не один!» После этих слов Матадор заорал во всю глотку. «Таблеткин! Жги все, мать твою!» Из последних сил выдавил он булькающий полурык полувой. Люк нахмурился и наклонил голову, чтобы посмотреть, что творится за спиной Таурана. В 50 метрах от них стоял Таблеткин в одном подгузнике и сиял переливанием рунных татуировок. Он стоял в позе руны Шас, стоя на одной ноге, подняв руки вверх так, чтобы угол между ними был 90 градусов. Кисти были также согнуты под 90 градусов наружу. Этакий своеобразный игрик. «Шас!» — громко выкрикнул Таблеткин. За его спиной начала сгущаться тьма, без определенной формы. За его плечами была словно тьма, тьма этого мира, закрывающая обзор из коридора. От этого крика глаза Люка округлились, и он начал верещать, как испуганная птица. Он бросил мечи и, трепыхаясь, попытался выбраться, но объятия Моти его не пускали. «Остановись, безумец!» — выкрикнул Люк в ужасе. Он, будучи подмастерьем рунного начертателя, знал, что это за руна. «Он маленький и дохлый», — булькая кровью, негромко сказал Матадор, почувствовав, что Стан спал. «Но пипец какой умный!» Туран со всей силы сжал объятия, вгоняя клинки в грудь еще глубже и удерживая рвущегося наружу Люка. Таблеткин же плавно перетек в другую позу. Теперь ноги его были широко расставлены, а колени согнуты под 90 градусов. Руки были подняты вертикально вверх. «Вот!» — прокричал Таблеткин, и тьма за ним пришла в движение. «Остановись! Ты хоть знаешь, что делаешь! Руны смерти и боли не подчиняются никому, кроме... повелителя!» Ужас происходившего стал доходить до Люка. «А он и есть!» — пробулькал Матадор, падая на колени в лужу собственной крови и утаскивая с собой пытающегося вырваться Люка. Со стороны Таблеткина послышалось четкое «Ум!». В сторону Матадора и Люка густым ветреным потоком устремилась тьма. Она прошла сквозь Матадора, объяла Люка и скрыла их силуэты. Все это происходило в полной тишине, которую нарушали лишь три разных по тональности крика. Они орали и визжали так, что у подмоги той самой группы залетные, прибывшие для удержания ворот, сводило судорогой челюсти и заставило всех ухватиться за уши. Поток черного ветра, переходящий в неторопливое черное облако, вырвался по коридору за пределы замка. Оно расширялось и двигалось навстречу толпе, которая неорганизованным строем бежала к пустым воротам. Черное облако за пару секунд поглотило всю толпу, оставив после себя лишь поле, устланное белым туманом, свидетельствующим о гибели огромного количества игроков. Но облако и не собиралось останавливаться и двинулось к лесу, оставляя после себя лишь мертвую пожухлую траву и голые палки кустарника. По всей округе раздавались вопли, истошно кричали три голоса. Один басовитый, периодически срывающийся на тоненький визг, принадлежал Матадору, который держал цель этого страшного заклятия. Другие два мало различались, но один из них принадлежал Люку, а второй — творцу заклинания, Таблеткину, который валялся по земле и крутился елой. Он орал без остановки, брыкался и бился в судорогах, замирал, впивался зубами в брусчатку привратной площади, ломая зубы и захаркивая ее кровью, и снова продолжал орать и визжать. Латники, пережившие катаклизмы этой битвы, и дубль не рисковали подходить близко, а про то, чтобы войти в коридор, наполненный тьмой, даже и подумать никто не мог. Визги и вопли продолжались добрый десяток минут, показавшихся вечностью в личном аду каждого из тех троих, и затихли после того, как тьма рассеялась.